Глава 40. Призраки. Никита продолжал всматриваться в черного змея, словно надеясь, что тот исчезнет. Но дух лишь покачивался из стороны в сторону. А потом бабушка застонала во сне. Так жалобно и хрипло, как будто она уже давно болеет и из последних сил пытается сдержать одолевающую ее хворь. И в тот же миг змей, который до этого предпочитал поглядывать на духов чужаков, повернулся к своей жертве и еще крепче сжал ее своими кольцами. «Да он же убивает ее!» Неожиданно Никита все понял и тут же, не теряя ни секунды, рванул вперед, чтобы спасти человека, который был для него ближе всех на этом белом свете. «Осторожно! Призыв духа — это техника минимум среднего уровня. Тебе не справиться!» Книга попыталась предупредить своего носителя, но тот явно не собирался никого слушать. «Ну, конечно, почему мне должен был достаться именно этот защитник?» Последнюю фразу дневник пробормотал уже почти про себя, потому что Никита как раз добрался до змея и, ухватив его изо всех сил, попытался сорвать со своей бабушки. Вот только на вид не такая уж и крупная по сравнению с человеком змея оказалась неподъемно тяжелой. Все усилия парня так ни к чему и не привели. Но тут черный дух сам решил покинуть свою жертву. Увы, он не собирался уходить, как от него требовали, а наоборот. Решил поставить на место так неосторожно посмевшего напасть на него человека. «Беги!» Дневник первый понял, что будет дальше. «Ни за что!» Никита попробовал перехватить змея поближе к шее, чтобы удержать его на расстоянии от себя. Вот только даже усиленное ядром А-класса тело ничего не могло поделать против мощи духа. Змей легко вырвался из пытающихся остановить его пальцев, а потом кольцо за кольцом обвился вокруг парня, а также медленно и плавно начал его сдавливать. Если бы кто-то незаинтересованный наблюдал за происходящим, он бы непременно отметил грацию и изящество движений черного духа. Никита в итоге понял, что скоро умрет, только когда от давления чудовищно сильного противника его ребра начали трещать. Похоже, несмотря на призрачную природу, основные параметры и составляющие организма парня остались неизменными. А что может обычный человек в такой ситуации? Дикое лечение! Никита попробовал использовать свою первую способность, чтобы восстановиться, но та почему-то не сработала. «Не выйдет», — раздался грустный голос дневника Древнего Ордена. «Твой навык может исцелять лишь простейшие духовные раны, и в нашем нынешнем состоянии он бесполезен, как при парке Снифса». «Шаг тени!» В глубине души, все то время, что он рвался вперед, Никита верил, что сможет отступить с помощью этой своей секретной способности среднего уровня. И действительно, если до этого кольца змея плотно держали его тело, то сейчас он начал медленно, но верно сквозь них просачиваться. Не так быстро, как через пол в обычном мире, но ведь и так сойдет. К несчастью парня, змей был с ним не согласен. Его кольца полыхнули черным пламенем, и способность Никиты просто-напросто сбилась, снова возвращая его в ловушку духа. Дневник больше не говорил. Видимо, ему нечего было сказать. А вот у Никиты от ощущения приближающейся смерти словно очистился разум. Так было всю его жизнь, когда он бросался к кому-то на помощь, и парень с новыми силами принялся бороться за свою жизнь. «Дикое лечение! Дикое лечение! Дикое лечение!» Он раз за разом использовал свою самую первую способность. «Не поможет!» — дневник попытался его остановить. «Поможет!» Волосы Никиты от случайного дополнительного эффекта прямо в этот момент превратились в перья. «Если сейчас мне не хватает сил, чтобы вырваться, то любая случайность может изменить наши шансы». «И в этой ситуации тебя устроят любые изменения». Дневник хмыкнул, а потом неожиданно начал светиться. «Я открыл тебе доступ к озеру силы. Теперь на какое-то время ты не будешь ограничен своим природным запасом». Никита тут же попытался благодарно кивнуть. Он как раз заметил, что его последние попытки использовать исцеление ни к чему не привели, просто потому, что резерв не такого уж и большого ядра успел истощиться. Сколько у него энергии? 30 единиц? Впрочем, уже не важно. Теперь он мог продолжать. Дикое лечение. Во все стороны полетела ударная волна. Но опять же, она не смогла заставить змея даже пошевелиться. Дикое лечение. Никита впал в ярость и несколько секунд изо всех сил молотил своего противника кулаками. Бесполезно. Дикое лечение. Время словно замедлилось, но опять же, это нисколько не ослабило хватку змея, что могло бы дать парню шанс на спасение. Дикое лечение. Никита уже начал терять надежду, но тут удача, видимо, решила посмотреть в его сторону. Как это уже однажды было во время драки в переулке, когда он спасал Викторию, его и змея словно бы кто-то облил маслом. В тот раз адепт со знаком волка на печати испугался, что его могут поджечь. Змею бы подобная атака вряд ли навредила, но у масла, помимо горения, была еще одна особенность. Оно было скользким. И Никита тут же воспользовался этим, просто-напросто выскользнув из колец своего противника. Вернее, это даже не он сам, это змей попытался его удержать и выдавил тем самым свою жертву. Парню это, правда, стоило левой руки, она отнялась и перестала слушаться. Но сам он, несмотря на все же полученные раны, продолжал стоять на месте. «Бежим!» Дневник попытался напомнить Никите, что надо делать ноги. «Мы станем сильнее и еще обязательно сюда вернемся!» Парню очень хотелось бы поверить в слова своей книги, но он видел, насколько плоха стала его бабушка, и понимал, либо он справится с этим змеем-духом сейчас, либо ему уже будет не к кому возвращаться. «Мы будем сражаться!» Змей, который до этого спешил перекрыть путь к окну, тут же замедлился и словно бы заулыбался. Он явно не верил, что у его противника есть шансы на победу. Книга Светлого Ордена тоже была настроена скептически. «Какой вкусный человек! Похоже, я не зря откликнулся на призыв и начал поглощать эту старуху!» Неожиданно змей заговорил. А Никита-то уже начал думать, будто тот просто не умеет это делать. Вот только что привело этого черного духа в такое благостное настроение, раз тот решил открыть свою пасть не только для атаки. «Он дотянулся до нашего озера энергии!» Неожиданно дневник закричал. Похоже, открыв дополнительный резерв для своего ученика, он ослабил защиту, и змей не замедлил этим воспользоваться. «Спасибо вам за него! Теперь я точно смогу пробиться на следующий уровень!» Змей опять зашипел. Но, похоже, он слишком увлекся поглощением чужой силы и упустил из виду своего противника, который явно что-то задумал.